Рассказ номер 23 из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Бичетта. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Я жил тогда в очень бедном семействе почтового чиновника против Капуцинского монастыря. Чиновник постоянно возил почту на юг и на север, и это мне в нем очень нравилось. Дома оставалась его пожилая жена, добрая и неглупая женщина, и две дочки. Старшую звали Ольга, младшую – Биче. Биче было 15 лет. У нее было такое славное, серьезное личико, что все приходившие ко мне заглядывались и потом говорили: «У твоей хозяйки прелестная дочка». Мне там жилось очень уютно. Дверь моей комнаты выходила прямо на лестницу, а снаружи, рядом с дверью, висел выдолбленный чурбан для цветов, наполненный землею, но цветов там не было, а лежал там ключ от моей двери, и все мои приятели знали, что ко мне можно прийти в любой час, взять из чурбана ключ и расположиться как дома. По утрам около половины восьмого ко мне стучались. Я просыпался и спрашивал: «Кто там?» «Кофе». Я оправлял одеяло и говорил: «Войдите». Входили Ольга или Биче, поздравляли меня с добрым утром и ставили на дешевый плетеный стул старенький поднос с чашкой забеленного кофе и куском белого хлеба. Кофе было скверное, блюдце немножко грязное и хлеб пресный, но Ольга или Биче были так милы, что я прожил там 3 месяца, ни разу не восстав против того, что мне подавали слишком скудный завтрак, а ведь я им обедал, на недостаточно перемытой посуде и невкусное вино. У меня еле хватало жестокости даже на то, чтобы вовремя требовать перемены наволочек. Ольга и Биче были удивительно милы, хотя на них были бедные платьица и не всегда чистенькие. У Ольги был жених из немецкой Швейцарии, сахарный приказчик, здоровенный керл, который мог бы левой рукой отколотить 2 корреспондентов из Одессы. Я его терпеть не мог. Стены моей комнаты были очень тонкие. Вечером я садился работать, а в соседней комнате Ольга с женихом мне мешали. Не то чтобы они говорили чересчур громко, они говорили чересчур тихо. Я слышал только журчание 2 голосов, баритона и контральта, и часто даже это журчание замолкало. Мне становилось не по себе. Не то завидно, не то обидно. В конце концов приходилось, бросив перо на пол, уходить в кафе «Аранье» или в театр, или просто по городу, лишь бы уйти от них. Зато с Биче мы подружились. Когда Биче приносила мне кофе, мы всегда серьезно и тихо беседовали. Я под одеялом, она прислонясь у двери. Я ее называл «сеньорина», а она меня «сеньорино». Она мне рассказывала, что до последнего года жила у монахинь, но теперь дела от дома стали хуже, и ее взяли домой. У монахинь ей жилось очень хорошо, и она бы охотно вернулась туда, но учиться ее не тянуло, и читать она не любила, а нравились ей женские рукоделия. «Вы в монастыре среди подруг были всегда такой серьезной, сеньорина?» «Девушка должна быть серьезной, сеньорино». «В ваши годы надо быть резвее». «Девушка не должна быть резва, сеньорино». Она всегда говорила сентенциями. Я спросил как-то: «Вы любите сеньорину Ольгу?» Она могла ответить «да» или «нет», но ответила буквально так: «Мы должны любить наших родных, особенно в первой степени родства, сеньорина». И все это говорилось степенно, вежливо, негромко, отчетливо. Она давала ответы немедленно, как хорошо обученный солдат, и глядела прямо в глаза своими славными, спокойными, темными глазками. Я привязался к ее милому и открытому, еще полудетскому личику и любил в него всматриваться. И меня удивляла одна вещь. Откуда брался на этом лице какой-то неопределенный оттенок затаенной веселости или, может быть, невысказанной восторженности? Ведь это была кукла, прелестная кукла, искусно сработанная монахинями и говорящая 100 слов. Неужели в кукле таилась сокрытая жизнь? Я спросил у ее матери: «Отчего ваша младшая барышня так меланхолична?» Бича при этом не было. Мать всплеснула руками. Биче меланхолично. Биче дьяволенок. В этой девочке огонь, говорит. Когда она вырастет, у меня с ней будет много хлопот. На другой день Биче убирала мою комнату, сжав губы и внимательно следя за пучком перьев на палке, при помощи которого она стирала пыль с зеркала. Я столь же внимательно всматривался в нее. «Синьорина», — спросил я, — «почему вы не подымаете волос над лбом?» Она носила гладкую прическу и косу. Она выпрямилась и неторопливо, но немедленно ответила, смотря мне в глаза. «Девочка моих лет должна причесываться скромно». Я подошел и прикоснулся к ее волосам. Она чуть-чуть улыбнулась и покорно наклонила голову. У нее были каштановые волосы. Я приподнял их спереди и закрепил гребешком по тогдашней моде. Биче взглянула на себя в зеркало, опять улыбнулась и сказала: «Мне еще нельзя так носить». И хотела пригладить, и я с трудом упросил ее оставить так до конца уборки. Она стерла всю пыль, опустила руки будто по швам и сказала: «Теперь я приглажу волосы». И когда она, без зеркала, подняла левую руку, в правой была палка с пыльными перьями, к волосам, я ее поцеловал. Она поступила так. Встрепенулась и убежала, и через 10 минут опять вошла и спросила: «Синьорина будет обедать дома?» Я всегда обедал дома, спрашивать было незачем. В сумерки она принесла мне новую свечу. Она всегда приносила свечи зажженными, а на этот раз не зажгла. Мне казалось нехорошим целовать ее иначе, как в лоб. Были густые сумерки. Я поцеловал ее 2 раза в лоб, а она стояла тихо и терпеливо. Я отошел, и тогда она сказала отчетливо, степенно и без выражения, как всегда: «Прошу у вас извинения, синьорина, что не зажгла свечи. У нас вышли спички. Спокойной ночи, синьорина». Я провел ночь у одного приятеля, с которым мы вместе переводили русского писателя Массимо Горки. Надо было завтра доставить старуху из Иргиль в готовом виде редактору журнала, так что мы работали до 5 часов утра. Я лег спать у него и проснулся к полудню. Мы пошли завтракать, потом к редактору, который заплатил нам 20 лир, честное слово, и только 4 часа вернулся домой. Биче услышала мои шаги и вышла на лестницу. «Комната, синьорина, прибрана», — сказала она. «Зачем же вы прибирали? Ведь я не ночевал дома, я ночевал у приятеля, с которым мы переводим одного русского писателя». «Синьорина имеет право ночевать где ему угодно и не обязан давать отчет, где он провел ночь. Наша обязанность — следить, чтобы все было прибрано каждое утро». Я всматривался в нее изо всех сил, но у нее на лице нельзя было прочесть ни мысли, ни чувства. И слова, в которых был несомненный намек, она произносила по-всегдашнему, официально, открыто и вежливо. Я стоял и молчал, она стояла и молчала. Я кивнул ей и пошел к себе. Прошло 2 дня, я возвратился домой к 10 часам вечера. Биче встречала меня на лестнице и покорно подставляла головку. А потом спрашивала: «Синьорина, что-нибудь нужно?» «Благодарю вас, Бичетта, ничего». «Спокойной ночи». На 3-й день она принесла мне завтрак, отошла к двери и сказала: «Синьорина больше не должен целовать меня». «Почему, Бичетта?» «Не следует». «Но почему же?» «Я не могу вам сказать теперь». «А когда?» «Перед вашим отъездом». «Как прикажете, Бичетта. Простите, если это было вам неприятно». Она выдержала паузу и произнесла: «Синьорина, ничего больше не нужно». Через 2 месяца я вложил свой гардероб в чемоданчик, и книги, у меня их мало, не люблю этого громоздкого предмета, обвязал веревочкой и пошел к хозяйке прощаться. «Куда?» «В Россию». Я расшаркался перед хозяйкой, учтиво попрощался с Ольгой и крепко пожал руки Бичетте. «Синьорина, ничего не нужно». «Нужно, — ответил я. — Вы мне обещали объяснить перед отъездом, помните?» «Помню». «Объясняйте». Она колебалась. «Я лучше напишу». Она довольно долго возилась с карандашом, потом подала мне записку. а сама отошла в угол и отвернулась к стене. Письмо начиналось «Мио», потом «Мио» было зачеркнуто и заменено так. «Многоуважаемый синьорино, причина, которую вы хотите знать, очень проста. Я была с вами строга для того, чтобы сохранить свою честь. Уважающая вас, Беатриче Н. Я расхохотался. Да при чем тут была ваша честь? Бичи не отвечала. Я оглянулся и увидел, что она спрятала лицо в пыльную портьеру и как будто плакала. Я подошел, поднял ее головку. Она не плакала, но это славное личико было серьезнее и задумчивее, чем обыкновенно, и не лежал уже на нем тот оттенок затаенной веселости, и глаза глядели хмуро. И мне стало непередаваемо грустно. Прощайте, Бичетта. Вы вернетесь в Рим? Бог знает, вернусь ли. Я вас не забуду никогда. И я ушел, унося на губах ощущение ее странного, неловкого, терпкого поцелуя. И в душе мятежные воспоминания об этом полуребенке, о дьяволенке, которого монахини нарядили куклой. Первая публикация в газете «Одесские новости» 5 августа 1902 года. Конец рассказа Бичетта. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.